Глава 3. Настя. Не считая дикой усталости, день прошел вполне спокойно. Вернее, как всегда. Перевязки, системы, уколы, пара тяжелых пациентов, переведенных из реанимации. К вечеру начала болеть голова и отваливаться ноги, но в целом... Только 8 вечера вспомнила, что за день так и не успела поесть. И не вспомнила бы, если бы не возмущенно вопящий желудок и накатившая слабость. Зайдя в опустевшую процедурную, опустилась на кушетку и, разувшись, вытянула ноги, протяжно простонав от облегчения. «Настя, вот ты где!» Зайдя в комнату, выпалила сменщица Лена. «А, что, куда бежать?» Подорвалась я с насеста. «Да угомонись ты!» Рассмеялась она, продемонстрировав милые ямочки на пухлых щечках. Окинула меня сочувствующим взглядом и, подсокав языком, вздохнула. «Ты чего как юла весь день? Обедала хоть?» «Не-а», — отозвалась я и, поморщившись, пожаловалась. «Голова прям раскалывается». «Бледная ты что-то», — нахмурилась Лена и, выбросив в мусорку использованные шприцы и ампулы, достала журнал, бурча под нос. «Не жрёшь толком и пашешь, как лошадь. Смысл? Все равно же Мегера не похвалит». «Лишь бы не замечала», — фыркнув, пожала я плечами. «Донимает?» Оторвавшись от записей, поинтересовалась она и, закусив губу, задумчиво протянула. «Она ко всем цепляется, но почему-то к тебе с особым рвением. Не пойму, за что. Я же мышь серая», — предположила я равнодушно и, изобразив в воздухе кавычки, устало усмехнулась. «Вот и хожу в любимчиках». «Настя!» — одернула Лена. «Но какая ты мышь! Вон какие глаза красивые и волосы! Только худышка совсем!» И, покраснев, буркнула. «На мой взгляд, по крайней мере. Но для меня все худые, это я пышка». «Лен, ты не пышка, а аппетитная красотка!» Подмигнув, поддержала я и, глянув на часы, предложила. «Пойдем перекусим, пока затишье». «Пойдем!» Откладывая журнал, кивнула она и, посмотрев на меня со странным сомнением, нахмурилась. «Только давай сначала давление тебе померим. Что-то ты совсем бледная. На лицо аж серое, хоть и не мышь». «Да ну?» «Не спорь!» Встав, оборвала она и, достав тонометр, села рядом на кушетку, тут же приступая к процедуре. «Я же не пенсионерка!» Хихикнула я, наблюдая за раздувающимся манжетом. «Тише!» Шикнула Лена и, оценив результат, заворчала. «Вот так и знала, что низкая. Как еще ходишь и что-то делаешь, непонятно». «Ну я...» «Так, вот это прими». Достав из шкафчика с препаратами таблетки, скомандовала она и, протянув стаканчик с водой, добавила. «И пойдем накормим твое тщедушное тельце, пока ты совсем не рухнула». «Спасибо». Возвращая стаканчик, улыбнулась я. Добравшись до комнаты отдыха, мы с Ленкой разогрели наши запасы и, набросившись на еду, надолго замолчали. Лена, пожалуй, единственная из сменщиц, кто воспринимал меня как подругу. С ней можно было и поболтать, и посекретничать, и посплетничать, не боясь, что информация расползется исковерканными сплетнями. Хотя нам обеим скрывать особо было нечего. Я грезила учебой и много работала, а как результат личной жизни не имела. А Лена, эта пухлявая, но очень милая блондиночка, очень стеснялась своих форм, одевалась скромно и закрыто, на вечеринки не ходила, а жила с родителями. Ну, то есть, тоже ничего интересного и сверхъестественного. «У тебя колечко, вижу, новое?» Отставив контейнер, поинтересовалась Лена и, потянувшись за печенькой, упрекнула. И даже не похвасталась. «Купила или, может, я чего-то не знаю?» «Да не мое это!» Покраснев, отозвалась я и, прячась за кружкой чая, буркнула. «Подруга поносить дала». «А-а-а!» — немного разочарованно протянула она и, подмигнув, томно мурлыкнула. «Я уж думала, романтик у тебя был». «Не-а!» — мотнула головой и, вздохнув, поделилась. «Не до этого, да и не с кем. Экзамен скоро. Если поступлю, то тем более». «Учеба, работа. А жить-то когда?» — фыркнула Лена и, закусив губу, начала мечтательно. «Хотя, чтобы не работать и не гробить молодость над учебниками, надо удачно замуж выйти. Но мне такое не светит». «Зря ты так», — подсокав языком, возразила я. «Ты такая хорошенькая, вот только похудеть бы. Завершила она фразу и, грустно улыбнувшись, пробормотала. «Я пробовала. Бесполезно. Давай вместе в зал запишемся», пытаясь поддержать, выпалила я. «Не хочу». Отведя взгляд, Лена начала убирать со стола. Вскинула на меня задумчивый взгляд и, помявшись, поделилась. «У меня и жених был. Только как увидел меня, осмеял и послал». «В смысле?» — опешив, проблеяла я. «Родители наши со студенчества дружили и мечтали нас поженить», — нахмурилась подруга. «А как вы тогда?» «Они в Питере живут. А тут приехали типа на смотрины». Изобразив кавычки, Лена скривилась и, судорожно вздохнув, прошептала. «А он?» «В общем, ничего хорошего из этого не вышло. Но ты же сказал, что я только на перепихон сгожусь. И то под большую порцию алкоголя». «Вот ведь гад!» Возмущенно охнула я. «Гад!» — согласилась подруга и, часто заморгав, проскулила. «Только самый лучший гад в моей жизни». «Лена, ты что?» — обомлела я, не решаясь даже завершить вопрос. «Влюбилась, как дура!» Уже не сдерживая слезы, тихо завыла она. «Так!» — стукнув кулаком по столу, рявкнула я и, поймав ее растерянный взгляд, распорядилась. «Завтра же покупаешь спортивную форму и кроссовки. И напросимся на консультацию к диетологу». «Да ну, не надо!» — засмущалась Лена. «Мы из тебя такую конфетку сделаем! Он еще локти кусать будет! Кстати, ну-ка положи конфету!» «Настя, спасибо, но не стоит!» Прекращая плакать, хихикнула она. «Я сказала!» — строго перебила я и, обернувшись на открывшуюся дверь, притихла. «О, мышка и пышка!» — заглянув в комнату, хмыкнула Кристина Семеновна и, подойдя ближе, заворчала. «Чего филоним? Мы ужинали!» — утирая остатки слез, пояснила Лена. «Вижу я, как вы ужинали!» — покачала головой начальница и, повернувшись ко мне, скомандовала. «А ты почему в вип-палату не идешь? Пациент давно ждет. Марш немедленно! И смотри мне, чтобы без сюрпризов!»